Кажется, я все понял. Ха-ха-ха-ха-ха. Уж извини, но вас по сути непреднамеренно отправили на убой из-за парочки долбов. Ха-м-м-м-м, ожидаемо на самом деле, хоть и довольно обидно. Падший уже почти докурил свою сигарету, как и Ишимура. Больше я об этом ничего не знаю, а мне больше и не нужно. Ты умудрился ответить сразу на все мои вопросы. Уничтожаю остатки сигареты небольшим давлением силы. Человека таким не убьешь, а вот мелочевка расщепляется за милую душу. Ну что же, это был интереснейший разговор, без шуток, но, увы, пора закругляться. Значит, пришло время умирать. Эх, ну, по крайней мере, я прожил не самую скучную жизнь, а так, может быть, смогу вновь увидеться с ней. Падший даже не думал сопротивляться, просто готовился смиренно принять свою судьбу. Со своей возлюбленной, Хаем, желаю удачи в этом. Спасибо, и да, у тебя есть любимая девушка, да, не мне это говорить, но все же, береги ее, если твои чувства к ней искренние, как и остальных своих близких, иначе в будущем ты станешь таким же лишенным эмоций и вкуса к жизни, как я. Хаем, неожиданное поучение, тем более от вроде как врага. Я запомню эти слова, как и тебя самого, Митраэль, ибо пока ты один из немногих встреченных мною адекватных представителей библейских. Ха, смешно. Говорить еще что-то не было никакого смысла, а потому я одним резким движением ножа срубаю падшему голову. Быстрая, по сути безболезненная смерть, если все делает профессионал, разумеется. Немного даже жаль падшего, но он и сам не слишком сильно цеплялся за жизнь, его смирение об этом ясно говорило, а потому и отдавать показное помилование не было смысла, его бы просто убили за провал в КУА. Так что пусть он лучше получит шанс на встречу с дорогим ему человеком, или же на перерождение, это гораздо милосерднее. Эх, а вскоре еще и болтовня с демонами. Офис, за что? Да, вчерашняя встреча с демонами была фееричной, этого не отнять, и сперва я вообще не понял, каким образом они оказались у церкви. Только во время убийства Рейналь, а именно тогда я их учуял, мне вспомнилась волна жажды крови, и это вполне могло привлечь конный студсовет. Тогда возник второй вопрос. Если демоны учуяли эту волну на приличном расстоянии от церкви, то какого Сазикса падшие и люди в подвале были так спокойны? Ответ тоже нашелся быстро. По всему периметру подземной комнаты были едва видны различные магические знаки и руны, так что то помещение служило чем-то вроде магического бункера. Вот моя жажда крови толком и не задела находящееся там позорище. Потом уже демоны увидели меня, и я растерялся. Да, звучит тупо, но хоть внешне этого и не было видно, однако факт есть факт, у меня была растерянность. Конечно, мое раскрытие было вопросом времени, но вот так по воле случая, да еще и с Мамахаем, а ведь я планировал вскоре сам открыться перед ней. Отвечать вчера на вопросы не было абсолютно никакого желания, тем более меня дома ждала Курака, а потому было принято решение о переносе всего этого пиеца на сегодня. И судя по отсутствию демонов в поле моей видимости до прихода в Академию, они решили ничего не чудить. Уже неплохо, правда, факт разговора с ними это не отменяет. Вообще, если бы не присутствие там Мама и Широни, а также риска неожиданного появления беспокоящихся о своих сестрах владык ада, то я бы плюнул на все это, но сейчас так делать нельзя, они мне просто весь мозг сожрут. Спасибо офис за Кураку, ведь она хоть и не была довольна моим финтом без предупреждения, однако и как-то отчитывать за это не стала, лишь попросила быть осторожным и не дать демонам повод на сомнения в Широне, что на самом деле очевидно. Подставлять этот маленький ковай я не собираюсь, так что нужно показать себя, но и ничего лишнего не выболтать. Вернувшись из Лимба в Академию, я все ждал хода от демонов, ведь они стопроцентно кого-то за мной пришлют, но прошел урок, второй, третий, четвертый, а никого не было. Хаем, ладно, мы не настолько гордые, пойдем сами. Семпай, Хаем, это я такой невнимательный сегодня, или Широни действительно повысила свои навыки скрытности? О, привет, Кроха. Дай угадаю, меня приглашают в здание клуба оккультных наук? Да-да, госпожа Риас и Сона-сан ждут вас там вместе со своими свитами в полном составе. Ожидаемо. И тебя они послали привести меня, дабы я случайно не потерялся. Да, эх, это уже неизбежно. Ну что же, веди меня, мой милый конвоир. Вы очень спокойны, Семпай. А чего мне волноваться? Не будут же меня там пытаться убить. Или есть такие риски? Это, конечно, больше шутка, но мало ли что эти нелюди себе надумали. Они хотят поговорить, однако все крайне напряжены после вчерашнего. Устроенная вами резня всех сильно впечатлила, так что никто не знает, чего именно от вас ждать, поэтому все, кроме меня и Ханакай-сан, могут быть немного недружелюбны. Хаэм, а вы двое, неужели совсем меня не боитесь? Нет, я не вижу смысла в этом. Сестра верит в вас, а значит, у меня нет причин на обратное. Плюс к этому, вы не кажетесь мне плохим, по крайней мере не к нам с сестрой. Так почему я должна испытывать к вам недоверие? КХМ, интересная позиция, особенно уточнение про мое отношение конкретно к ней и Кураке, а не вообще всех, а значит и понимание моей возможной черствости у Широни есть. Вот только это все равно рискует перерасти в мою идеализацию в ее глазах, а этого я бы предпочел избежать. Широни, касательно твоего отношения ко мне, я очень ценю сказанное тобой, мне правда приятно это слышать, но ты должна понимать одну вещь. Уж кем-кем, а добрым человеком меня точно не назвать. Со времени нашего с Куракой знакомства я сильно изменился, если конкретнее, то стал абсолютно другим существом. И поверь, встреть я твою сестру именно сейчас, едва ли мы бы с ней были близки, как ни крути, а за эти годы поменялось очень многое, даже моя расовая принадлежность, а про характер и говорить не стоит, поэтому все сказанное мною сейчас – чистейшая правда. Вчерашнее зрелище явно должно было показать тебе мою отнюдь не самую светлую сторону, а я таким занимаюсь с завидной регулярностью. Я понимаю это, и те события на самом деле произвели на меня впечатление, но я не чувствую от вас опасности в свою сторону, как и в сторону сестры. Да и вы ведь не убиваете всех подряд. Я просто не могу судить вас, ведь многое из вашей жизни мне неизвестно, поэтому пока что меня все устраивает. Хаэм, интересная позиция, в некотором смысле эгоистичная, но имеющая право на жизнь. Ладно, пока отложим этот разговор, все же твои соратники не должны знать о наших реальных взаимоотношениях. Да, а вам не следует казаться хуже, чем вы есть на самом деле, сэмпай. Что, простите, мне показалось, или я реально услышал подколку в ее голосе? Да, если это так, то начинает вырисовываться весьма напрягающая тенденция. Мало мне офис с крайне сложным и своеобразным юмором, так теперь еще и Широни это просто совпадение, или знакомые мне лоли реально становятся троллями. За этим разговором мы довольно быстро дошли до нужного нам здания, и у меня возникает маленький вопрос. Никого не смущает тот факт, что у одного единственного клуба есть собственное здание, двухэтажное здание, являющееся по факту маленьким особняком. То есть студсовет сидит в одном хоть и просторном, но все же кабинете, литературный кружок вообще обитает в скромной аудитории, а клуб оккультного шарлатанства имеет целое здание. Просто строительное распределение средств и территории, ничего не скажешь. Вопрос, это Сазикс так сильно любит свою сестру, или Риас так любит комфорт с понтами? Учитывая, что за сестры я подобного не заметил, выводы выходят не в пользу Риас. Ибо при первом варианте сестра Соны сделала бы так же. Хотя вдруг водная демоница из гордости отказалась от подобного. Хэмэмэм, ладно, об этом можно подумать позже, если в подобном вообще есть смысл. Даже не войдя в здание, уже можно было почувствовать клубящееся внутри напряжение, что уж говорить про нахождение внутри. Мы с Широни прошли по коридору до лестницы, поднялись на второй этаж, а после подошли к комнате с большим количеством находящихся в ней разумных, отправили маленького котенка на переговоры с монстром, а сами спрятались в засаде. ТЦ, тоже мне, боевитые особы. Как только мы прошли к запертой двери, Широни сперва легонько постучала, а уже после открыла дверь в комнату, где собрались все демоны Академии Куа. Привела, коротко отрапортовала Широни с покерфейсом. Спасибо, Каника, ответила явно волнующаяся Риас. Офис. Какие тут все нервные, будто к 22 июня 44-го. Медленно захожу в кабинет, при этом вижу поистине смешную картину. Риас и Сона сидят за столом у окна лицом к двери, их ферзи стоят рядом, готовые в случае чего быстро применить заклинание. Киба стоит рядом с дверью с таким напряжением, словно собирается призвать свои мечи и располовинить меня ими. Санджи пытается не выдавать своего беспокойства, но его дерганное поглаживание руки с ощущением механизма выдает истинную палитру эмоций, и только мама вполне спокойно стоит возле угла, подальше от остальных, и страхом от нее особо не пахнет. Хаэм, это просто совпадение, или показательная позиция касательно отношения ко мне, если второе, то очень приятно. А, ну и Широни просто села на диванчик и начала есть печенье. Офис, какая милота, так бы и затискал, а лучше присоединился к ней. Какие тут все нервные. будто к кровавой резне готовитесь, ей-богу, как все дернулись. Причем непонятно от чего именно, упоминание боженьки, или слов о резне. Привет, мама, ты как всегда прекрасна. Привет, спасибо, КХМ, КХМ. Немного прокашлялась Сона для привлечения внимания. Ишимура, мне кажется, сейчас не время для комплиментов моей фигуре. Мы собрались не для На это время есть всегда, во всяком случае для меня, ибо я не тороплюсь. Если у вас нет времени на пару приятных слов своим близким, то мне вас жаль, и такой неуверенный взгляд на меня, как на дурака или душевно больного. Ну, в принципе, справедливо, душевных болезней у меня хватает. КХМ, ладно. Думаю, сперва нам всем нужно представиться, решила взять слово Риас. Ишимура, я, Риас Гримари, наследница клана Гримари и сестра Сазикса Люцифера. Поверьте, все, что мне нужно, я уже давно знаю. Вам тоже нет смысла представляться, Ситрисан, не хочу слушать получасовую родословную этих двоих, да и такое знание заставит их относиться ко мне серьезнее, возможно даже уменьшить напор агитации. А ты весьма осведомлен. Первая от услышанного отошла Сона. Знание и осведомленность – опаснейшее оружие, дающее возможность убить любого неугодного. Вчерашний случай это хорошо подтвердил. КХМ, раз уж про нас ты знаешь, то может представишься сам, ХМ, а что, нужно? Эх, ну ладно, Арата Ишимура, рад знакомству, и покерфейс в конце, и все, Риас явно ожидала чего-то большего, самое важное я вроде бы указал, так что не вижу смысла в большем, это не слишком-то вежливо, Ишимура-кун, ХМ, ну уж извините, я всего-навсего повторяю ваш стиль, вы мне даже присесть не предложили, просто поставили в центр и ненавязчиво окружили со всех сторон как отступника, поэтому не вижу смысла в показной вежливости. Эй, не смей так обращаться к президенту. Иссия явно не устроила такое отношение к своей вайфу, а потому эмоции перевесили его здравый смысл, иначе я его суицидальные наклонности объяснить не могу. Ой, это ведь наш мальчик, любящий махать кулачками. Наигранно удивленно вспоминаю прошлое. Как ты, кстати, себя чувствуешь? Ничего ниже сердца не болит, а в последних словах я уже не скрываю смеха и издевки над ним, ибо терпеть такое от слабака у меня нет ни желания, ни причины. ТЦ, ты, не зазнавайся, демоненок, иначе наш с тобой маленький инцидент может получить неожиданное продолжение, и поверь, тебе это не понравится, от этого уже почти все присутствующие напряглись, а Широни с явным интересом ждала развязки, ведь тот случай у Академии помнит очень хорошо. Арата, пожалуйста, хватит его провоцировать. Ты ведь выше таких мелочных издевок, так что хватит, сказала мама с укором в голосе, видя накаляющуюся обстановку. ТЦ, повезло дракону. ТЦ, ладно, извини, постараюсь себя получше контролировать. Теперь же все с шоком поочередно смотрят то на мама, то на меня. Ну да, их всех я в грош не ставлю. А мама при этом парой слов меня утихомирила. А пусть не питают напрасных надежд на свой статус, ведь мама я слушаю из-за нашей с ней связи, а не ее статуса демона. Хорошо, представлюсь немного. Арата Ишимура, живу в этом городе всю свою жизнь, никаким священным механизмом не обладаю. К демонам, падшим или ангелам не отношусь, я простой одиночка. Падших убил за их собственное нападение на меня как на вашего потенциального союзника, за что, кстати, спасибо. Демоном или наемником становиться не имею никакого желания. Я даже не так много наврал. В Куа я живу всю эту жизнь, механизмом не обладаю. Падших могли на меня натравить именно под этим предлогом, поэтому здесь не точно, остановиться их слугой реально не намерен. ХМ, да я и не соврал, получается, совсем. А, извини, что значила твоя последняя фраза? Ровно то, что слышали. Если кто-то думал над моей вербовкой, то сразу разрушу все эти планы. Ни в одну из ваших свит я вступать не намерен, поэтому даже не пытайтесь. Этим вы меня только разочаруете. Это весьма категоричный ответ, но знаешь ли ты о реальной выгоде подобного? Она что, решила, будто я набиваю себе цену? Ох, офис великая. Никаких, ибо вам абсолютно нечего мне предложить, так что давайте закроем этот бесполезный вопрос, ибо я не передумаю. Ишимура, ты сказала о вчерашнем инциденте. Получается, падшие первыми напали на тебя, перевела тему Сона. Эх, да, когда мы с мамой разделились по дороге домой, на меня напал падший, неудачно, разумеется. У него я узнал об их базе и количестве бойцов, а после решил проучить за плохие манеры. Цени, Хёда, ведь по сути я за тебя отомстил, и саркастичная улыбочка в конце, от которой Хёда скривился, а мама попыталась не выдать смешок от услышанного. «И ты в одиночку убил всех, и падших, и людей?» — спросила Химадзима. «Говорите так, будто это что-то сложное. Всего лишь 9 падших и пара десятков идиотов в рясах, чего тут сложного?» «Да, я неправильно сказал число падших, ибо трупов то осталось меньше. КХМ, предположим, но тогда у меня есть еще один вопрос по этому поводу», — сказала Сона. «Падшие на улице были обезглавлены, однако люди и падшие в церкви, они умерли с гримасой ужаса на лице. Что ты такого с ними сделал перед смертью, ТЦ? Я не виноват в том, что они такие трусы. Хочешь сказать, что это не твоя вина? Я хочу сказать, что меня совершенно не волнует то, с каким лицом они умерли, ничего более. Тогда что насчет твоих сил? Ты говоришь об отсутствии у себя механизма, но откуда тогда такие силы? Тренировки и выживание, ничего более. Ишимура, ты ведь понимаешь, как это все звучит? Ни подробностей, ничего конкретного. Как нам в такое верить? ХМ, а мне откуда знать, верить мне или нет? Сугубо ваша проблема, а я лишь даю вам пищу для выводов и размышлений. И да, Гримари, передай своему коню, что если он не прекратит прожигать во мне дыру своим злобным взглядом, то я выдавлю ему глаза. Серьезно, этот взгляд в спину от Кибы меня уже задрал. Киба, успокойся, пожалуйста. Все хорошо. П. Понял вас, президент. Угроза в его взгляде ослабла, но не исчезла. ТЦ, имей смелость также смотреть мне в глаза, рыцарь. Ишимура, я извиняюсь за взгляд Кибы в спину, но тебе не кажется такая манера речи слегка грубоватой? Я лишь говорю по факту, ничего более. Могу, конечно, наврать, но вряд ли вы оцените это. Мне кажется, или тебе совсем не нравится наша компания? Сона, кажется, решила поговорить откровенно. Что же, пусть так, уж извините, но ничего положительного к демонам я не испытываю. Слишком много чего веселого увидел благодаря вам. И что именно? Мы ведь никак тебя не задевали. Хватает и того, что я вижу от одного вашего присутствия здесь. Ишимура, Риас решила добавить решительности в голосе. Мы ведь никому не причиняем вреда, лишь заключаем контракты с желающими того людьми и контролируем деятельность сверхъестественного в этом городе. Так почему ты нас так не взлюбил? Что она сейчас сказала? Контролируют деятельность сверхъестественного. Хмммм. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Она шутит. Хм, нет, вроде серьезно, и даже искренне. Ха-ха-ха-ха-ха. Какая же ты дура. Контролируете, говоришь, сверхъестественное. Серьезно? Кажется, меня начало немного трясти, ибо демоны снова занервничали. Вот оно как. Ну, вынужден вам кое-что высказать. Вы очень сильно облажались в этом. Не знаю, каким образом вы это делаете, но вы очень сильно облажались. Так, а вот это уже переходит все рамки приличия. А перебивать людей значит вежливо. Ты сказала про контроль сверхъестественного, но почему-то уже много лет этим в КУА занимаюсь я. Интересно получается, не правда ли? Что? Подожди. Мы появились здесь не так давно, но перед этим весь КУА был проверен на следы присутствия сверхъестественной активности. А ты не думала, почему все именно так? Почему это место, которое как магнит приманивает к себе отступников, оказалось абсолютно чистым от них? Да и угадаю, вы об этом даже не думали, просто увидели спокойный город и примчались сюда. Или нет, за вас сделали выбор ваши старшие родственники, правда? Только вот прикол, отступники здесь заводятся с завидной регулярностью, и это было задолго до вашего здесь появления. ТЦ, да вас даже не смутила недавняя пропажа сразу нескольких отступников? А я уверен, вы их учуяли. Мы думали, это падшие убили их, неуверенно произнесла Риас. А, как удобно все получилось. Только вот несостыковка вышла, ведь это был я, и все они были убиты в один день, а вы даже не придали этому никакого значения. Ты, конечно, очень хорошо все рассказываешь, но не вранье ли это? Может, ты просто взял себе заслуги падших, да и с ними тебе могли помочь. Нифига себе, Иссей умеет делать умозаключения. Растем. То есть ты обвиняешь меня во лжи, а ты, я посмотрю, стал слишком уверенным в себе. Ну что же, смотри, я, конечно, запалю часть своих способностей, но по меркам этого мира незначительную. Трупы отступников по-прежнему хранятся в лимбо, не гниют из-за отсутствия там времени, но и на глаза не попадаются, вот и используем эти свойства. Призываю в правую руку труп одного из списанных подопытных, и через секунду начинаю держать голову мертвого отброса, а его тело с шумом развалилось на полу. Все окружающие резко подпрыгнули от подобной выходки. Ишимура, «Что это?» – громче, чем следовало, отреагировала Сона. «Это доказательство, ничего более. Считайте, я вам его дарю, у меня таких еще много. Продемонстрировать?» Взгляд мой при этом повернут к Иссею, ведь именно он высказался про необходимость доказательств, только вот сам парень от чего-то не спешит отвечать. Молчаливое согласие значит, ну что же, нет, пожалуйста, убери его, мы тебе верим, сказал Риас. Ну вот, а я уже настроился, убираю труп обратно в Лимбо. Зачем ты вообще его хранишь, трофей? Не смотри на меня так, у каждого свои странности, и я своей хотя бы реально помогаю людям в Куа. Да и не только тут. Демоны из соседнего города вовсе детские головы и кожу собирали. Откуда ты это знаешь? Про демонов в том городе, зацепилась за последние слова Сона. А кто, по-твоему, свершил над ними заслуженную кару и сделал так, чтобы об этом случае с детьми вообще хоть кто-то узнал? Хаем, то еще зрелище. Куча натуральных пластов кожи и голов. Предвещая ваши вопросы, встретил я их случайно, но пройти мимо подобного не смог. И да, каждый из них страдал перед смертью. Значит, ты убил их. Спасибо. Ты очень сильно помог нам этим поступком. Не утруждай себя этими ненужными благодарностями. Лучше извинись перед теми, кто потерял своих родных из-за вашей медлительности и нерасторопности. Я сейчас говорю не только о вас, но и о демонах в целом. Вы допускаете попадание сюда отступников, а вместо мгновенного реагирования тянете до последнего, чтобы они наворотили как можно больше дел. Собственно, этот случай хорошо показывает все мною сказанное. Ишимура, я могу понять твою злость, но и ты должен понимать нас. Отступники умеют весьма хорошо скрываться, а появляются они по всему миру, и мы просто не можем вовремя отслеживать их всех. Серьезно, Хаем, интересно. То есть создать штуки, меняющие душу, превращающие людей, йокаев и вампиров в демонов вы смогли, а создать элементарный способ отслеживать сбежавших дезертиров на дальних расстояниях у вас не вышло. Обалденный прогресс, хлопаю вам стоя. Интересно, что еще вы сделали? Симуляцию командных войн без летального исхода, но не научились создавать нормальные лекарства и условия жизни для своих людей? Что удивительно, на мою тираду все демоны, кроме Иссея и Санджи, как-то виновато отвели взгляд, а ведь я просто ткнул пальцем в небо, а по итогу угадал. Знаешь, Гримари, я не добрый человек, ибо мне откровенно плевать на окружающих людей. Я не стремлюсь их спасать, разве что детей мне иногда бывает жалко, но когда, найдя логово отступника, ты видишь труп девушки в форме своей академии, которую в процессе поедания еще и насиловали. И ведь я даже не поленился узнать о ней, ее имя, о ее родителях, лишившихся сна из-за пропажи дочери. Даже слышал беспокойство ее одноклассниц, пока те не увидели вас и не начали орать о любви к вам, ведь две королевы Куа гораздо предпочтительнее, а остальное подождет. Я на самом деле узнавал о ней, ее родители по-прежнему надеются найти свою дочь. Бедные люди. Про детское кладбище из последних новостей так и быть промолчу, только добавлю кое-что. Своего первого отступника я убил в детстве, а он спокойно жил здесь по меньшей мере год. И у меня вопрос, где в тот момент были те, кто за этого беглеца отвечает? Если уж не умеете нормально заниматься своими делами, то хотя бы не прикрывайте ими свою никчемность, ибо в моих глазах это все выглядит как глупая отговорка. Когда Арата наконец-то закончил говорить, вся комната погрузилась в гробовую тишину, ведь его слова вызвали у всех крайне неоднозначную реакцию, особенно у перерожденных. Те хоть и нехотя, но признавали частичную правоту Ишимуры, а также понимали его точку зрения. Один склад детских останков чего стоит. Парень указал на явные недостатки демонов, может грубо, но не лживо. Некоторые из перерожденных кроме этого задумались и о самом Ишимуре, ведь если тот правда убил отступника в детстве, а сейчас спокойно в одиночку расправляется с целыми группами беглых демонов или падших, подобное внушало. Но если говорить про мысли касательно именно этой неоднозначной личности, то сильнее всего это задело двух беловолосых особ из разных демонических свит. Широни осознавала немалый уровень сил Араты, ведь Курака говорила ей, что в случае столкновения она проиграет ему во всем, кроме практических знаний о магии, а это очень неслабо. Все же старшая сестра юной Никоматы была весьма сильна, обе присутствующие здесь свиты даже вместе едва ли одолеют серьезно настроенную на победу Кураку, что уж тогда говорить про Ишимуру. И это пугало, но одновременно с этим интриговало. А если Сэмпэй уже в детстве начал убивать отступников, то какова же его реальная сила на данный момент? Похожим образом думала и мама, но со слегка другими акцентами. Девушка, конечно, подозревала об осведомленности своего друга про другую сторону мира, но вчерашнее зрелище превзошло все ее ожидания. Если Арата спокойно вырезает группы падших, причем отнюдь не самых слабых, ведь там были в основном четырехкрылые, то это уже впечатляет, по крайней мере, если брать людские мерки. Но гораздо сильнее ее волновало другое. Когда именно Арата начал убивать, кого еще он уже успел убить? Каким образом так сильно изменился, ведь она помнила его хоть и чудаковатым, но не таким резким и холодным. И если обобщить все вопросы в один, то получится следующее. Что именно пришлось пережить ее другу, и могла ли она ему помочь? Как ни крути, а мама сильно волновалась за Арату, особенно сейчас, но все эти волнения лучше обсудить наедине, если тот вообще захочет с ней говорить. Знал ли Арата о реальном положении мама в студсовете? Этот вопрос был для нее все еще открытым, а учитывая, мягко говоря, не лучшие отношения Ишимуры к демонам, был также открыт вопрос о продолжении их дружбы. Арата ясно дал понять свое нежелание иметь дела с демонами, и относит ли он к этому дружбу с ней, а может просто злиться на нее за сокрытие личности, это ей еще предстоит узнать, но явно не при всех. Из всего этого выходила одна ирония. Две девушки думали об одном парне, частично совпадающие мысли, но из-за разности отношений и уровня знакомств с ним думали про разные его стороны. Широне, да мама, узнав о связи Араты со сверхъестественным, испытывала к нему безмерную благодарность за неоценимый поступок, но совершенно не знала о его прошлом и внутреннем мире в целом. Поэтому Никомата думала не столько о жизненном пути парня, сколько о его возможностях, да и за взаимоотношения с ним не переживала, ведь тот никаким образом не дал ей даже намека на их ухудшение. С другой стороны, о необычности Ишимура и его примерном лимите сил совершенно не знала мама, но при этом ей была известна личность парня из прошлого и его внутренний мир, хоть тот и претерпел явные изменения. А потому у нее был повод подумать о причине таких изменений, и при этом она не знала о реальном отношении Ишимуры к ней. Можно назвать это двумя сторонами одной медали, ведь связано с одним, но в совершенно разных плоскостях. Хаем, задумались все же. Ну, значит, еще не все потеряно, хотя мне уже как-то все равно. Чтобы побыстрее прекратить этот не самый приятный для нас всех разговор, я закончу свою мысль. Хоть вы мне и откровенно не нравитесь, но если не станете пытаться мне мешать или манипулировать мной, то сможем жить относительно дружно. Без веского повода я окружающих не трогаю, даже если они мне не нравятся. Если вы все же собираетесь взяться за свою территорию всерьез, то очень бы хотелось заранее об этом узнать, во избежание казусов, а если нет, то я просто буду охотиться на беглецов сам, не впервой. Про становление вашим союзником я уже высказался, поэтому если вам и взбредет в голову просить меня о чем-то, то хотя бы имейте совесть делать это по важным поводам, причем не лично для вас. Надеюсь, мы друг друга поняли. Уж извините за честность, но я живу здесь гораздо дольше вас, а потому ваша власть здесь, мягко говоря, спорна, и уходить я в ближайшее время не собираюсь. Если соберетесь что-то решить касательно Куа и его людей, не забудьте кое с кем это обговорить, а еще лучше несколько раз обдумать свои решения. На этом все, не смею больше мельтешить у вас перед глазами, теперь вместо холодного лица Арата сделал фальшивую улыбку. Всем ужасного дня, разумеется, кроме милашки мама, тебе я подобного никогда не пожелаю. Хаем, ну и Каника тоже для разнообразия, ибо ты тоже беловолосая милашка. Когда же Арата почти дотянулся рукой до ручки входной двери, то неожиданно остановился. И да, Иссей. Хаем, учитывая откровенно ошеломленное состояние парня, тот не сразу понял, что обращаются именно к нему. Попробуешь еще раз наехать на меня без веского обоснования или как-то взбесить, и будь уверен, я окуну тебя в бездну отчаяния так глубоко, что никакие ангелы или боги не смогут тебе помочь. И все сказано с такой же наигранной улыбкой, от которой Хёда бросила в дрожь. Пока Арата вышел из помещения, а через минуту все почувствовали, как тот покинул здание клуба, отдаляясь от него. И что ты можешь сказать по поводу всего этого? Риас была абсолютно не готова к такому варианту встречи, а потому решила узнать мнение своей подруги. Хаем, грубый, самоуверенный, совершенно не уважающий статус других, наглый, явно слегка поехавший и раздражительный. Это если на первый взгляд, таков был ответ Соны. А если более осмысленно, все то же самое, но с нюансами. Хороший актер, наслаждающийся замешательством окружающих и умеющий создавать нужную ему атмосферу. Крайне хитрый и умеющий подстраиваться под ситуацию, ибо он очень быстро повернул весь разговор в нужное ему русло и сделал из этого лекцию. Неуважающий окружающих, но лишь большинство из них. К некоторым он испытывает абсолютно иное отношение и недвусмысленный взгляд в сторону одной из своих фигур, на которую уже смотрели абсолютно все демоны. А сама Ханака неловко отвела взгляд и слегка покраснела. Ну и реальный уровень силы Шимуры остается под вопросом. Как минимум он может переносить к себе нужные ему предметы. Правда, я не увидела круга телепортаций. Думаете, он бы смог нас всех одолеть? Не знаю, Киба. Те падшие были явно не самыми слабыми, поэтому не могу сказать ничего конкретного. Пока проще всего взять за основу вариант того, что он сильнее каждого из нас поодиночке. Настает главный вопрос. А что нам, собственно, с ним делать? Спросила Акина. Для нас это явно опасный противник, что нужно учитывать, но и на открытый конфликт он пока не пошел, лишь в грубой форме обозначил свою позицию как по отношению к нам, так и к территории Куа в целом. Непонятно только, как его могли пропустить во время проверки города, ведь она явно проходила перед нашим приездом сюда. Может, еще один его фокус? Арата ведь ничего нам из своих способностей не показал, кроме телепортации к себе того трупа. От воспоминаний про демонические останки, сказавший это Санджи, вздрогнул. «Не только», — сказал Киба, — «вчера в церкви. Он неожиданно исчез из нашего поля зрения, словно телепортировался. Однако мне кажется, это было не заклинание, а скорость. Думаешь, он так быстро убежал? Как ему удалось набрать подобную скорость без разгона?» — спросила Цубаки Шинра. «Просто когда он исчез, я стоял ближе всего к нему, и в тот момент я почувствовал сильный воздушный порыв с его стороны, как от резкого движения. Да и опять же, никаких заклинаний я не видел, а значит, это его собственная скорость. И неизвестно, что он еще может», — тяжело вздохнула Риас. «Что же делать? Ну, думаю, пока будет лучше всего просто наблюдать за ним, при этом не провоцируя конфликта. Все же с ним в любом случае придется считаться, он ясно дал это понять. Ну и нам с тобой нужно будет хорошенько заняться поднятой им темой. Касательно наших обязанностей в этом городе. Правда, об этом мы с тобой поговорим отдельно, как будет время. А пока лучше окончательно решим вопрос с Ишимурой», намекая на будущий серьезный, но уже личный разговор, сказала Сона. «Хорошо, пока поступим именно так. Будем стараться поддерживать с ним относительно мирные, или хотя бы нейтральные отношения. Ну и учитывать его мнение касательно некоторых вопросов теперь тоже придется. Пока что так и поступим». Наконец-то день подошел к концу. Эти занятия скучные, но необходимое зло. Все как и в прошлой жизни, не считая демонов под рукой, конечно. Эх, я надеюсь, что они сделают правильные выводы из этого разговора и не станут насиловать мой мозг по поводу и без. Да кого я обманываю? Это же ДХД. Подобное спокойствие здесь тупо нереально. Эх, жизнь, боль, Арата. О, и снова привет. Как настроение? Ну, интересно. После того разговора, какая мама сейчас неуверенная, и я, кажется, знаю почему. Ну что, идем домой вместе? Или у тебя еще дела? Нет, сегодня я свободна. Тогда пошли. Вплоть до выхода из академии мы шли в абсолютном молчании, но когда людей вокруг не наблюдалось, я решил начать разговор. «Ну и что терзает разум и душу моей миленькой подруги? С чего ты это взял? С того, что на тебе лица нет. Да и будь ты в порядке, мы бы не шли в такой некомфортной тишине. Колись давай. Эх, скажи, Арата, как ты? Как я отношусь к тебе на самом деле?» Помог я сформулировать вопрос своей подруге. «Да-да, эх, значит, я все правильно угадал. Вот от кого угодно мог ожидать такого, но не от тебя. Ты там уже навыдумывала, будто я тебя ненавижу за твою расу и сокрытие от меня, а разве нет?» Эх, остановившись, я повернулся лицом к Ханакой. «Мама, посмотри мне в глаза, хватит опускать взгляд». Не сразу, но она все же подняла глаза на меня. «Я, кажется, говорил в клубе о том, что мне откровенно наплевать на большинство окружающих, ибо они для меня никто. А теперь скажи мне, разве ты из этого большинства? Мы с тобой оба взаимно скрывали друг от друга правду о себе, а потому в равной степени виноваты. Хотя, буду честным, я с нашей первой встречи в академии знал о твоей природе, и разве я давал повод на подобные мысли в свой адрес? Скажи, каким образом я должен тебя ненавидеть? За что именно? Сокрытие правды? Мы оба этим грешим, а других поводов я что-то и не придумаю, Подхожу к мама максимально близко и легонько приобнимаю ее под умилительный писк данной особы. Здесь сейчас безлюдно, так что ничего. Ты моя подруга, и никогда не перестанешь ей быть. Тут скорее мне нужно бояться твоей реакции на меня, ведь поверь, у тебя может быть очень много поводов послать меня куда подальше при открытии всех тайн. А потому я просто спрошу. Мама, ты все еще хочешь быть моим другом и поддержкой, или же мы больше не можем сохранить эти отношения? Тишина после моего вопроса слегка затягивалась, а потому уже я начал всерьез нервничать, пока не услышал ее ответ. Кажется, мы с тобой оба те еще эмоциональные дураки. Оба можем накрутить себя без повода. После этих слов на мои объятия также легко ответили. Как ты и сказал, мы оба в равной степени виноваты, а значит и у меня нет повода от этого отказываться, но я не согласна. Чего? Просто подруга? Нет уж, лучшая и единственная, меньшая меня не устроит. Ах, вот как ты заговорила. Я ее утешаю, а эта белая лисица в наглую пользуется этим. Твой лучший и неповторимый друг, и никак не меньше. И это я еще наглая? Да ты сам тот еще демон. Ха, кто бы говорил, суккуб. Кажется, это судьба, ибо только мы можем так странно ладить. Да и пофиг, я только за. А мои слова про тайны тебя не смутили? Пф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф. Подумаешь, захочешь, сам расскажешь в будущем, когда будешь готов. Я ведь тоже рассказала не все, и эта хитрая моська на ее лице. Вот он какой, коварный ковай. Хм, справедливо, и мы разрываем эти слегка затянувшиеся объятия. В таком случае, позвольте поприветствовать вас еще раз, демоница из свиты Ситри. Взаимно, теневой властитель Куа. Примечание к части. Ну вот и завершилась эпопея с раскрытием перед демонами. Надеюсь, вам понравилось. Изначально я планировал сделать разговор более грубым и агрессивным со стороны ГГ, но решил остановиться на, грубо говоря, агрессивной манере с поучительными нотками, ну и завершить главу на относительно приятной ноте откровенным разговором Арата и Мама. Надеюсь, вам понравилась эта глава. Очень жду ваших комментариев на этот счет, и чем больше и информативнее, тем лучше. https://temefavnpriut, мой телеграм-канал. https://bastitofavngate, мой бусти. Сюрприз. Примечание к части. Неожиданная прода. Опять, кажется, у меня небольшие проблемы с вдохновением. Или это на меня так отсутствие работы из-за отпуска, угу, га учебе, влияет? Серьезно? Абсолютно. То есть это не шутка? Нет, я абсолютно серьезно. Но, как, зачем? Кому вообще в голову пришло что-то подобное? Ну не может это быть правдой. Это же бред. Абсолютный, беспросветный, нелогичный бред. Арата, сколько бы раз ты это не повторил, мой ответ все равно не изменится. Просто смирись с этим, мама. Зачем ты разрушаешь остатки моей психики такими жестокими словами? За что? Бездна вас всех подери. Кому, вот кому в голову пришла идея создания официального прохода в преисподнюю в виде поезда? Кто это создал? Почему тогда сразу не батут или парк аттракционов? Мне-то откуда знать? Задавай все эти вопросы владыке Вельзевулу. Именно он отвечает за научный и технологический прогресс у демонов. ТЦ, еще имя Вельзевула используется как титул. Бездна, что не так с этими демонами? Без обид, мама. Ничего, я в первый раз тоже была под впечатлением. Могу лишь предположить, что он создал поезд из соображений комфорта для перерожденных демонов, чтобы они чувствовали себя в более привычной обстановке. Наверное, я не уверена. ПФФ, я просто представляю твое лицо в момент посадки на такой поезд в первый раз. Не напоминай, я только недавно отошла от этого. Соболезную. Что здесь собственно происходит? Да ничего такого на самом деле, лишь общение с лучшей подругой на самые разные темы, и как-то случайно речь зашла о быте демонов, а пришло все к одному из каноничных моментов, точнее рассказу о нем. Офис, я так надеялся на то, что этот адский поезд является не более чем наркоманским глюком от автора сего чуда, но нет, он ска существует. Гребаный поезд до ада. Даже с погрызенной памятью я хорошо помню свой истеричный смех от подобного, но это было смешно там, по ту сторону экрана, а здесь, непосредственно в этом мире подобное уже не веселит, а пугает. Просто каким образом вообще создали гребаный поезд между двумя мирами, и главное науя. Если гораздо быстрее и проще использовать печати телепортации. Серьезно, а что собственно дальше? Скандинавские боги или валькирии, работающие по контракту за зарплату и страховку, или гребаное получение силы от лапания женской груди и веры в бога этой самой груди? Стоп, офис, там же реально такое было. Кто-нибудь, убейте меня, пожалуйста. Я не хочу стать свидетелем подобного. Хозяин, дышите глубже. Вам есть ради кого жить, так что не думайте так эгоистично. Госпожа Курака будет очень этим расстроена. Да и может в этой реальности подобного не случится, как в случае с героями. Хотелось бы в это поверить, но не получается. На самом деле вы можете это предотвратить. Просто перевоспитайте носителя красного и сделайте из него нормального человека. Хах, хах, Кайдан, ты ебулся. Сам-то хоть понял смысл своих слов. Это самый объективный и действенный вариант, плюс вашими действиями развитие красного было замедлено, ведь тот так и не сразился с падшими, а в будущем это может стать проблемой для канонического хода событий. Эф-эф, не мои проблемы, падшие сами напросились. И вообще, я не нянька из СЕ, так что закрыли тему. Не хватало мне еще связываться с этим идиотом. Бррр, аж в дрожь бросила. Кайдан реально умеет пугать. Адский поезд, до чего мы дожили. Вряд ли это будет самым шокирующим фактом в твоей жизни. А что может быть хуже? Хотя, ну да, одержимый похотью из сей. Кстати, ты конечно удивишься, но последние пару дней Хада удивительно тихий. Я сама пару раз видела его задумчивым, причем без похотливой улыбки, а это на него совсем не похоже. И еще у Гримари вскоре может появиться новая фигура. Хаэм, и кто этот несчастный? Несчастная. Пару дней назад в Куа прибыла монахиня, связанная с падшими, и для нее устроенный тобой геноцид стал новостью, как и реальные мотивы ее покровителей. И теперь эту монахиню хотят сделать демоном? Серьезно? А чего сразу ангела в команду не взять? Спроси чего полегче. В любом случае, Хёда вроде неплохо с ней поладил, а после демоны умудрились убедить ее в злодеяниях падших, и кажется она склоняется к возможности присоединиться к ним. У нее вроде сильный исцеляющий механизм, да и в академию ее собираются устроить. Хаэм, интересно получается. Пополнение Уриас. Язык из пленных падших вроде говорил о скором прибытии нового человека, да и в памяти что-то такое есть, но без каких-либо конкретики. Зато гребаный поезд до Ады я б запомнил. Искренне надеюсь на адекватность этой особы. Хотя не особо, раз она оказалась тут. Какой ты категоричный, с небольшим ехидством в голосе сказала мама, но все же справедливо. А вот это уже сказано с грустью. Что поделать, эх, и кажется сейчас будет звонок. Точно, значит, еще увидимся. Да, конечно, и мы разошлись в разные стороны, ведь судьба не захотела оставлять нас в одном классе, а решила кинуть меня именно к Хадо. Хаэм, вообще, если уж говорить по-честному, Иссей на самом деле как-то необычно себя ведет. За прошедшую неделю после памятной встречи с демонами я пару раз ловил его задумчивый взгляд, но там было намешано столько всего, что даже чтение мыслей не поможет, а такового у меня и так нет. С мама наши отношения ничуть не ухудшились, и вроде как демоны ее втихую ни для чего не используют, и это радует. Видимо, им хватило ума не пытаться ограничивать наше с ней общение, для них же лучше. Широни же, конечно, не так открыто, но тоже общается со мной под предлогом улучшения отношений и открытого наблюдения, ну и к Куроке иногда приходит, если не занято контрактами. Сестры начинают общаться все чаще и живее, так что могу лишь порадоваться за них, и с улыбкой смотреть на эту милейшую картину. Если же говорить о других демонах, то мне как-то пофиг на них, они при встрече со мной стараются не отсвечивать, Киба так и вовсе меня явно не взлюбил, ибо его тяжелый взгляд в мою сторону говорит сам за себя. Асона Сриас, скажем так, не все еще потеряно, но и надежд лучше не питать. Между ними, если я все правильно понял, произошел откровенный разговор по поводу своих взаимоотношений, обязанностей и моего присутствия здесь, причем беседа явно была не самой легкой. Если обобщить, то выходила примерно такая картина. В относительно скором времени Риас ожидает замужества с наследником рода Феникс, что вызвало у Красновласки не самые приятные чувства. Сона, видя это, пыталась как-то помочь подруге, хоть и считала такое поведение глупостью, и поэтому взяла на себя большую часть обязанностей Пакуа. Ариас в это время морально готовилась к своей участи. Собственно, из-за такого разброса состояние Куа и оставляло желать лучшего, ведь одна Сона за всем уследить не могла чисто из-за неопытности, и посреди всего этого пиеца появился я, шокировал всех, настроил своей речью двух демониц на серьезный разговор касательно Хандры Риас и нормального раздела обязанностей. Ну, что тут скажешь, они конечно молодцы, смогли наконец-то уладить все личные вопросы и претензии между собой, но если им для этого нужен был такой пинок в одно место для таких решений, ладно, это все равно лучше, чем ничего. По итогу уже нашего с ними второго разговора мы пока сошлись на следующем. Я спокойно продолжаю убивать беглецов, Ариас и Сона уже по-нормальному начинают делать то же самое, тут уж кто успеет раньше. В случае возникновения какой-то интересной ситуации, как например очередное прибытие падших или же с ними, меня об этом оповещают, я в свою очередь рассказываю им аналогичные ситуации. Правда, также я дал им понять одну вещь. Пока ситуация не будет связана с беглецами или непосредственной угрозой всему Куа, я в этом не участвую. Точнее не так, я в принципе участвую в чем бы то ни было только по своему желанию, хоть и рассказываю Риас Соне о необычных ситуациях. Они хотя бы начали задумываться о своих действиях и их последствиях, уже радует, ибо мне тогда меньше головной боли. Смогу уделить больше времени Куроке и барьерам. Эх, а ведь скоро еще и очередной сбор бригады недовольных мстюнов. Я уже просто хочу увидеть лица определенного числа этих личностей. Хе-хе-хе. А помня о довольно скором моменте начала эпопеи с подписанием мирного договора, который служит триггером для этих петухов, то можно себе представить степень их раздражительности и недовольства. Офис с этого явно повеселится, да и герои тоже, а вот мне будет смешно и грустно одновременно, ведь опять придется терпеть несколько часов этого цирка. Хм, и все же интересно, эти ублюдки настолько меня ненавидят, что решились на услуги падших. Чего такого они вообще им наговорили, что я топлю за демонов, или про мой статус ученика офис, что стало триггером для Кокобеля. И ведь не захотели сами пачкаться и подставляться, взяли людей со стороны в самом Куа, дабы все можно было спихнуть на случайность, не связанную с этими гордецами, но при этом недооценили меня, для них я лишь человек с небольшим потенциалом. Офис, эти дураки вообще не допускают мысли о моей маскировке, или же по их меркам я даже так недостойная чернь. Хм, сами по себе они конечно сильны, тут спорить бессмысленно, но такое пренебрежение к силам и особенностям других погубит этих идиотов, и теперь я очень хочу поучаствовать в процессе упокоения. Эх, поскорее бы закончились эти занятия. Иссей, ты чего такой хмурый последнее время? Неужели предки забрали твое сокровище? А, да нет, с ним все нормально, ничего страшного. Хоть Иссей и говорил так, сам он был совершенно не уверен, и это было настолько очевидно, что только его дружки и могли в подобное поверить. Последние пару недель очень круто изменили жизнь юного извращенца, и если сперва это вызывало восторг с эйфорией, то сейчас после того вечера в церкви, вид обезглавленных тел, умерших с гримасой животного ужаса отступники, бездыханное тело Юмы, точнее Риналь, и самое главное, стоящий посреди всей этой бойни Ишимура с ножом в руке и безразличным взглядом разноцветных глаз. Иссей помнил то чувство медленно угасающей жизни от удара копьем, желая при этом никогда больше такого не испытывать, но даже так, увидеть резню, хоть и с его убийцами в качестве жертв, было настоящим шоком. Однако больше всего Хёда недоумевал от самого убийцы, точнее его лица. Безэмоциональное, холодное, лишенное хоть каких-то чувств вроде сострадания, злости или удовлетворения. Просто ледяной, безжизненный взгляд, и больше ничего. Иссей просто не мог этого понять. Как можно убить кого-то, оставаясь настолько невозмутимым? Даже Риналь при его убийстве явно испытывала удовлетворение с желанием поизмываться над умирающим, а Ишимура будто и вовсе ничего важного не сделал. Хёда никак не понимал подобной реакции, и если верить некоторым рассказам других членов клуба оккультных наук, то так ведут себя либо убийцы со стажем, либо пережившие нечто ужасное, или же все вместе взятое. При этом сразу вспоминались слова этого парня о его первом убийстве отступника, и тогда уже становилось откровенно страшно. Можно ли считать это тем самым страшным моментом, меняющим человека? Сколько у него жертв на данный момент, если он уже в детстве убил первого врага? И насколько он силен, раз уже тогда в одиночку смог убить такого монстра? А что не менее важно, как именно Арата получил эту силу? Именно такие вопросы терзали голову Иссея, а кроме того, парень осознал еще одну вещь. В тот раз, когда он от эмоций и шока накинулся с кулаком на Ишимуру, ему очень сильно повезло, ведь зеленоволосый мог легко убить его, и вполне возможно сделать это таким образом, что все бы свелось к несчастному случаю при самообороне. Насколько же он был близок к смерти в тот момент, да и причины своей агрессии тогда уже были непонятны. В один момент Хёда просто снесло крышу от злости, а когда наваждение прошло, он уже лежал на земле с болью под сердцем. Это было максимально странно и глупо, даже в понимании самого Иссея, хотя в дальнейших своих склоках с Ишимурой он уже был виноват вполне осознанно. Ему совершенно не нравилось отношение парня к окружающим, особенно к президенту, и на эмоциях он продолжил ссоры с ним, а осознание реальной опасности подобного пришло только сейчас. Во всяком случае, призыв трупа беглеца и последующая угроза в свой адрес, особенно после всего увиденного и услышанного, очень неплохо прочистили мозги. В таких неоднозначных размышлениях прошла неделя, и отвлекло Иссея лишь случайное столкновение с очень милой монахиней, Асией Арджента, с которой они как-то незаметно сдружились, пока не выяснилось обстоятельства ее приезда в Японию. Гонимая церковью служительница Бога, причем гонимая за акт милосердия по отношению к другому, и по итогу связавшаяся с падшими ангелами, Иссей нашел ее историю несправедливой, но одновременно с этим немного ироничной. Сперва она была среди церковников, потом, связавшись с демоном, была объявлена ведьмой, попала под влияние падших, а теперь вновь связалась с демоном. Ирония, хоть и не веселая. Когда же Асия узнала о реальных планах падших, плюс об их казни, она была в шоке, и как-то так получилось, что именно Иссей оказал ей поддержку, хотя и остальные члены клуба старались помочь бедняге. По итогу все пришло к неожиданному для Иссея результату, ведь перерождение Асии в демона тот никак не ожидал, хотя нельзя назвать это плохой новостью. Присутствие Асии очень подняло настроение Иссею, а вскоре она еще и будет учиться вместе с ним, но хоть это и радовало, было кое-что вызывающее у парня опасения. Если Асия будет учиться в его классе, то ее встреча с Ишимурой неизбежна, а этого ему бы очень хотелось избежать. Не только из-за риска возможной влюбленности в данного индивида, хоть это также имело место быть, ведь у Ишимуры талант к привлечению женского внимания. Все же главной причиной такой настороженности являлось возможное влияние Араты на Асию, а если уж сам Иссей от небольшого времяпровождения с ним стал таким опасливым и хмурым, то о возможном следе на моральном состоянии монахини даже думать не хочется. И вот опять, все мысли вновь пришли к Ишимуре, как бы Хёда не старался этого избежать. Это уже не на шутку пугало Иссея, как и сам объект мыслей. Но вместе с этим он немного завидовал Арате. Тот обладал силой и опытом, мог спокойно защитить дорогих себе людей, если таковые, конечно, есть, а чем обладает сейчас Иссей? По сути, ничем. Да, он уже успел поучаствовать в охоте на демона-отступника, узнать об усиливающем свойстве своего механизма, хоть и незначительном, стал неплохо ладить с остальными соратниками, не считая Коника, ведь та упорно не желала хоть как-то идти на контакт, и на этом все. Это вырисовывало очень печальную картину, ведь по факту сейчас Хёда не стоит абсолютно ничего. И что в таком случае будет при необходимости защитить президента, Асию и остальных? Сможет ли он хоть что-то противопоставить возможному врагу? Ответ очевиден и неутешителен. При этом у него перед глазами присутствует человек, который может на личной силе решить все проблемы Куа гораздо быстрее всей их свиты, и этот человек совершенно не похож на самого Хёда. Это необходимо исправить. Ему нужно стать сильнее, значимее, надежнее для остальных. Но как ему тренироваться? Как правильно развивать себя? Как, к примеру, это сделал Ишимура? Хотелось бы Иссею узнать ответы, особенно на последний вопрос, хоть он и понимал вероятную нелицеприятность подобного способа. Но все же, знание подобного уже может многим помочь, но вот как это узнать? Очень хороший, при этом не самый легкий вопрос. И как мне во всем разобраться? Такая мешанина в голове. Пробормотал себе под нос окончательно запутавшийся в своих мыслях Хёда. «Хаэм, ты что-то сказал?» «Да нет, ничего такого, Мацуда. Тебе показалось, твою, какой псих вообще может додуматься до подобного? Вот представьте себе такую ситуацию. Окончание учебного дня, приятная прогулка с мамой до разделения нашего пути по домам, мое последующее перемещение на излюбленную поляну и переход в барьер. Не самая удивительная ситуация». Так, а теперь добавьте к этому тот факт, что из себя этот барьер представляет какое-то скопление парящих в пространстве платформ, между которыми нужно прыгать, иначе упадешь в... Я даже не берусь утверждать, куда именно. В бездонную пропасть, наверное. И какой же босс сможет попасться мне в таком интересном месте? Летающий нёх, телепорт, снайпер или кастер с дальними атаками? А может, гигант, уничтожающий эти платформы? Ха, если бы. Из всех возможных вариантов... Мне попалась гребаная человеческая многоножка, длинная, гигантская многоножка, одна нога которой высотой с трех меня, а я около метра 80. Каким образом для такой локации было выбрано это, я даже предполагать не берусь. Хватает попыток босса раздавить меня, что с количеством имеющихся у него ног вполне выполнимо, и плевки кислотой во все стороны из расположенных на спине, если это нечто с кучей горбов можно так назвать, небольших отверстий. Босс, мягко говоря, мерзкий, неудобный, неприятный во всех отношениях, но все же не особо опасный для меня своими атаками. В чем же тогда причина моего негодования? А все просто, смешно и грустно одновременно. Я не могу найти голову этого урода. Без шуток. Тварь настолько длинная, что я тупо еще не успел добраться до его головы, а соответственно и мозга. Мною уже были предприняты попытки разрубить тварь на части, но все вновь упирается в длину монстра. Я уже отрезал безмолвием три куска от его тела, каждый по паре километров, а тварь хоть и дергается, но умирать при этом не спешит. Насколько эта мечта фуд-фетишиста огромна, раз добрых 9 километров потери тела его не добивают, мне как-то страшно представлять, поэтому я просто решил на ускорении добраться до его головы и разорвать ее на части. И знаете что, я бегу на ускорении уже 15 минут. 15, ебых, минут. Такое вообще нормально, такими темпами до истощения недалеко, а его головы на горизонте пока не видно. Еще и от кислотных плевков приходится уворачиваться. Пока что это легко, но их по понятным причинам просто дая, и вскоре это станет проблемой для меня, так что придется делать ставку на свою регенерацию. Стоп, неужели на горизонте что-то видно? Наконец-то, поскорее добраться до головы, и да вы прикалываетесь, я уже отсюда вижу подвох всей ситуации, ведь голова представляет из себя некроморфа. Иначе я эту огромную круглую кучу плоти с огромными лапами назвать не могу, и размером эта хрень во множество раз выше меня. И как прикажете добираться до мозга этого урода? А у него вообще есть мозг, да и внутренние органы в принципе, даже если таковые и присутствуют. Я просто задолбаюсь добираться до них, потому попробуем реализовать план с отрубанием многоножки от шара. Может, это даст результат, и я начинаю кружить вокруг соединения этого переполненного конечностями хвоста с рукастым шаром и наносить раны безмолвием со всех сторон, но одновременно с этим приходится уворачиваться уже не только от кислоты, но и пытающихся схватить меня рук. Задача не самая сложная, однако довольно утомительная, особенно после такой многокилометровой пробежки с препятствиями. Бесит. Спустя несколько минут таких танцев в воздухе начинает виднеться результат. Половина слоя плоти срублена, и судя по сильно топающим ногам с дергающимися руками, урон от этого тварь получила весомый. Взмахи руками стали еще более резкими и агрессивными, а многоножка теперь двигается с заметным трудом, так что есть смысл продолжать эту тактику. Ускорение, вооружение на безмолвии, молниеносные круговые атаки оставшейся плоти, увороты от лап монстра, вновь удары косой. Все это повторяется в течение нескольких минут. Ведь чем ближе к центру, тем тверже становится плоть, но через некоторое время последнее соединение шара и многоножки оказывается разрубленным, хвост с кучей ног падает без движения, а рукастая гора мяса истерично бьется руками о платформу от боли и желания меня раздавить. Успех, конечно, значимый, но сам шар плоти умирать особо не спешит. Вместо этого он начал тянуть руки в мою сторону, а из-за расстояния между нами он, используя руки, ползет ко мне. Огромная, на не одну тысячу тонн, туша ползет ко мне с помощью десятков огромных рук. Знаете, это очень странное зрелище, даже по моим меркам. Хм, убить тварь можно, только вот на прорубание его мясного щита может уйти не один час, так что хм. Край платформы находится в паре сотен метров за моей спиной, а тварь явно ползет, чуя меня. Так почему бы мне этим выгодно не воспользоваться? Хех, добираюсь до края платформы и жду более близкого контакта с тушей. Ползет она, конечно, медленно, с таким-то весом, но все же ползет. А когда она уже могла руками дотянуться до меня, а соответственно и до края, я якобы делаю прыжок веры. Только вот падать в мои планы совсем не входит. С помощью лезвия безмолвия я цепляюсь за низ платформы, и воткнув его поглубже в основу, бегу дальше от края, дабы лапы громадины не могли меня задеть. Тварь такого прикола не оценила, а потому стала приближаться еще ближе к краю и тянуть руки к низу платформы для моей поимки. Теперь все просто. Если здесь работает физика и тварь не отличается сообразительностью, то я увижу сцену падения монстра в бездну, а если что-то из этого не сработает, то мне придется выбираться обратно и соответственно придумывать новый план. Меня, конечно, не радует наличие рядом с собой идиотов, но в этот раз на подобное возлагаются большие надежды. Монстр ползет все ближе к краю, руки подбираются ко мне все ближе, а я медленно отступаю дальше от них, но не слишком далеко, иначе тварь может начать ползти обратно к центру. К счастью, план показал свою жизнеспособность, ведь судя по неслабой тряске и попыткам рук схватиться за поверхность, гравитация начала делать свое дело. Непонятно, конечно, куда именно падает тварь, но для меня это особого значения не имеет. Тряска усиливается, и перед моими глазами туша сваливается с платформы без какой-либо возможности удержаться, ее вес этого просто не позволяет. Как итог, шумное падение колоссального куска живой плоти в бездонную пропасть, и моя тушка висящая, схватившись за воткнутое в основание платформы безмолвие. Поздравляем, барьер успешно зачищен. Ага, я заметил. Наверное, самый странный босс за всю мою жизнь. И почему боссы в последнее время становятся все более странными и психоделичными? Или мне просто кажется? Ладно, в любом случае, возвращаемся домой, а то меня это висячее положение немного нервирует. Принято. Идет процесс переноса. И вновь моя любимая полянка среди густых кустов и деревьев, медленно клонящаяся к закату солнца, а самое главное, живой и здоровый я. Фух, вроде барьер несложный, но очень муторный. Так, пора домой, а то у меня этот образ мясного шара с руками все никак из головы не выветрится, потому пойду без ускорения, время позволяет. Люблю я ходить по городу во время заката, ничего не скажешь. А если взять наушники, то прогулки становятся еще шикарнее. Ну что, какую композицию мне выберет великий рандом? Белиал, Бехимотх, Беэлзебуб, Асмодеус, Сатанас, Луцифер, ау. Интересный выбор, а для этого мира еще и ироничный. Белиал, Бехимотх, Беэлзебуб, Асмодеус, Сатанас, Луцифер. Синце давно в тиме. Пхефати оф ман ист хат оф лице. Якуа лас параситис. Ант мавинг витхаут ес. Адай оф рецканинг. Фхен пинанца исто бурн. Саундовн тагит хернов. Ант сайт хе ворст хат йо уил эл лиарн. Пхелл сатан арчингела. Пхелл сатан, вилцемияр зеро. Пхелл сатан арчингела. Пхелл сатан, вилцемияр зеро. ХМ, а звучит вполне неплохо, хотя верующим такое слушать явно не следует. Белиал, Бехимотх, Беэлзебуб, Асмодеус, Сатанас, Луцифер, Срестфаллин кингс анд куейнс, Цамфартинг инд хиерфайтх, Унбикнавнст тотхем, Истхе пресенце оф пхеврайтх, Синце фати оф ман ис якуал, тотхе фати оф лице, Ас нев давн ресес йоу шалтриц агнизе, Нов бихал пхе лорд оф лиес, Пхелл сатан арчингела, Пхелл сатан, вилцемияр зеро. Хелл сатан, хе вилл тримблит хе натионс, кингдам сто фалл ла небе ане, витстим то фалл фортим птатионс, адаукхтер то фалл форасон, хе анциент серпент дицивер, хе массис стандинг инове, хе вилл асцинт тот хе хявинс, абавит хе старс оф год, хелл сатан арчингела, хелл сатан, вилцемияр зеро, хелл сатан арчингела, хелл сатан, вилцемияр зеро. А что, мне понравилось, не совсем под мое настроение, конечно, но все равно неплохо. Да, с такими вкусами в музыке путь в рай мне заказан. Хотя я туда все равно бы не попал, не со своей сутью и поступками. Да и фиг с ним, буду значит жить вечно. Так слушая раз за разом эту песню, ибо у меня есть привычка заслушивать все до дыр, я добрался до своего района, а вскоре и до дома. Эх, люблю такие улицы с небольшими домами, они выглядят гораздо уютнее и живее высоток, про славянские хрущевки лучше вовсе промолчу. Так, снимаем наушники, прячем их в карман и готовимся встречать свою любимую кошка-девочку. Надеюсь, она не сильно будет дуться на мою задержку. ХМ, я уже у двери, а она не выходит меня встречать, для нее это необычно.